9. Снова дома. Икры покалывает, голова полна чистым воздухом, во рту вкус подстилки со дна птичьей клетки, но мозг вибрирует от избытка кофеина. Он заходит на сайт городской газеты и открывает несколько статей о бойне у городского центра. Не находит нужное ни в первой статье под пугающим заголовком от 11 апреля 2009 года, ни в огромном материале воскресного номера от 12 апреля. Только в номере за понедельник. Фотография руля брошенного убийцей автомобиля. Негодующий заголовок. «Он думал, это смешно». На эмблему Мерседеса в центре руля прилеплено желтое улыбающееся лицо. Тот самый оскаленный смайлик в черных очках. Полицию сильно разозлила эта фотография, потому что ведущие расследования детективы, Ходжес и Хантли, просили репортеров не публиковать лыбящуюся физиономию. Редактор, Ходжес помнит, льстиво извинялся. «До кого-то команда не дошла», — говорил он. «Больше такое не повторится, обещаю, честная скаутская». «Команда не дошла», — кипятился тогда Пит. «Они заполучили фотографию, которая могла чуть подстегнуть тираж. И, само собой, ее использовали». Ходжес увеличивает газетное фото, пока лыбящееся желтое лицо не занимает весь экран. «Знак зверя», — думает он, — «в стиле 21 века». На этот раз он нажимает клавишу быстрого набора уже другого номера, не полицейского участка, а мобильника Пита. Его прежний напарник откликается на втором гудке. «О, привет, старина! Как тебе на пенсии?» По голосу чувствуется, что он действительно рад звонку, и Ходжес улыбается. Ощущает и чувство вины, но у него и в мыслях нет дать задний ход. «Я в порядке», — отвечает он. «Но мне не хватает твоей толстой и вечно красной рожи». «Естественно, не хватает. И в Ираке мы победили». «Клянусь богом, Пит. Как насчет того, чтобы встретиться за ланчем и наверстать упущенное? Ты выбираешь место, а я плачу». «Идея мне нравится, но сегодня я уже поел. Как насчет завтра?» «Ах, со временем у меня беда. Приезжает Обама. Ему нужен мой совет по части бюджета. Но думаю, я кое-кого передвину. Видишь, в каком ты у меня фаворе». «Да пошел ты сам знаешь куда, Кермит». «Только после тебя». Никакая музыка не могла звучать лучше. «Эх, как насчет Димасио? Тебе всегда там нравилось». «Димасио подойдет. В полдень?» «Заметано». «А ты уверен, что у тебя найдется время для такой старой шлюхи, как я?» «Билли, мог бы и не спрашивать. Хочешь, чтобы я привез Изабель?» Он не хочет, но отвечает: «Решай сам». Дружеская телепатия срабатывает, потому что после короткой паузы Пит говорит: «Пожалуй, на этот раз лучше устроить мальчишник». «Как скажешь». В голосе Ходжеса слышится облегчение. «Жду встречи». «Я тоже. Приятно слышать твой голос, Билли». Ходжес разрывает связь и вновь смотрит на скалящийся смайлик. Тот полностью заполняет экран его компьютера.